наш придурковатый древний народ. Настал момент обратиться к вам с несколькими глубокомысленными словами. Взгляните на Фредриксона, королевского лейб-изобретателя сюрпризов. С величайшего из всех них ныне спадет покрывало, дабы он пролетел по суше, по воде и по воздуху. Поразмыслите хорошенько об этом, детище дерзновенной мысли, пока вы шныряете в свои лазейки, грызете, ковыряете, гоношитесь и порите чушь. О, вы мои злосчастные, незадачливые, высочайше любимые, верноподданные! Мы неустанно ждем от вас великих деяний. Постарайтесь хоть немного покрыть честью и славой ваши холмы. А если это вам не удастся, то хотя бы «Ура!» герою дня! И народ грянул такое «Ура!», что затряслась земля. Хемули грянули королевский праздничный вальс, и под дождем роз, и японского жемчуга Фредриксон вышел вперед и дернул за шнур. Какой момент! Покрывало соскользнуло с морского оркестра. Но это уже не было наше прежнее речное суденушка. Это был крылатый аппарат из металла, невиданная чудесная машина. Я было пригрустнул, но тут же увидел нечто, примирившее меня с преображенным судном. Его название было выведено ультрамарином, судно по-прежнему называлось «Морской оркестр». Добровольный духовой оркестр Хемулей заиграл гимн самодержца. Он вам, конечно, известен, с припевом «Вы все удивлены! Ха-ха!» И Мимла до того растрогалась, что пустила слезу. Фредриксон натянул фуражку на уши, и по-прежнему под дождем роз и японского жемчуга вступил на борт корабля в сопровождении членов нелегальной королевской колонии, после чего морской оркестр в мгновение ока закишел детишками Мимлы. «Прошу прощения!» — вдруг крикнул зверок-шнырок и соскочил по сходням обратно на землю. «Нет, я боюсь подняться в воздух. Мне опять станет дурно!» С этими словами он стремглав нырнул в толпу и был таков. Тут машина задрожала и загудела. Ее двери захлопнулись и были наглухо задраены. Морской оркестр нерешительно закачался взад и вперед на помосте, а в следующую секунду он совершил такой отчаянный прыжок, что я кувыркнулся на пол. Когда я набрался духу и выглянул в иллюминатор, мы уже плыли над верхушками деревьев парка сюрпризов. «Он летит! Летит!» — воскликнул супротивка. Не нахожу слов описать единственное в своем роде ощущение, охватившее меня, когда я уверился, что парю над землей. Хоть я и вполне доволен солидностью статей, которыми наделила меня непостижимая судьба, должен признаться, они не приспособлены для парения. А тут я совершенно неожиданно почувствовал себя легким и грациозным, словно ласточка. У меня как гора с плеч свалилась, я был быстрый, как молния, и непобедимый. С самого начала мне доставляло тончайшее наслаждение смотреть сверху вниз на всех тех, кто суетился там внизу на земле, или с боязливым удивлением смотрел вверх, сюда, где был я. Миг этот был дивный, но, к сожалению, слишком краткий. Морской оркестр плавно снизился и заскользил, распуская белые усы пены по морю от берега самодержца. «Фредриксон!» — крикнул я. «Давай еще полетаем!» Он посмотрел на меня невидящим взором. Глаза его были налиты синевой, весь облик отмечен печатью скрытого торжества, какого ему не мог дать никто из нас. Он устремил морской оркестр прямо вниз, в морскую пучину. Корабль наполнился прозрачным зеленоватым светом. Мимо иллюминаторов заструились раи пузырьков. «Идем ко дну», — известила крошка Ми. Я приплющился носом к стеклу и смотрел в толщу воды. Морской оркестр зажег венок фонарей по средней линии. Они отбрасывали слабый дрожащий свет в морскую тьму. Меня пробирала дрожь. Повсюду зеленый мрак, ничего больше. Мы плыли в вечной ночи и полной пустоте. Фредриксон выключил двигатель, и мы стали опускаться, беззвучно скользя все глубже и глубже. Никто не разговаривал, по правде сказать, нам было немножко боязно. Однако уши Фредриксона стояли торчком от радости, и я увидел на нем новую капитанскую фуражку. Украшена она была двумя маленькими серебряными плавниками. В неслыханной тишине я стал мало-помалу различать какой-то шепот. Он делался все громче и громче. Похоже было, тысячи испуганных голосов вновь и вновь нашептывают одно единственное слово. «Морская собака! Морская собака! Морская собака!»